Еще ничего не кончилось, слышите меня? Хозяин вернется. Пока мы верим в него, он жив. Так было и так будет. Вы со мной?» Он мрачно глядел жалкую кучку мастеров и плотный строй загонщиков, бросив взгляд на потолок и стены. «Где-то там по щелям прячутся нюхачи, выжидают, чем все закончится. С ними можно договориться потом. Сами объявятся, куда им еще деваться. Сейчас главное — люди». Мастера смотрели выжидающе. Перед ними стоял почти голый, в небрежно наброшенном плаще подросток, слишком молодой, чтобы быть грандмастером. Но он был им, и его глаза, некогда зеленые, стали темно-болотного цвета. Еще немного — и выпустит своего первого зверя. А он, по преданию, не может уйти просто так, не забрав имя нескольких мастеров. «Мы с тобой, господин», — решился один из них, рассудив, что ему за расторопность причитается награда. Правильно рассчитал. Впоследствии он стал правой рукой мастером-ловцом и оставался им почти до самого дня бесславного бегства в чужой мир. Погиб, прикрывая отход. Остальные мастера поспешили наперебой засвидетельствовать свою преданность наместнику хозяина. Загонщики, не привыкшие к бурному излиянию чувств, а обменялись всплесками мысли и молча преклонили колени. Зато они запомнили последние слова грандмастера: «Вы со мной» стало девизом красивой смерти. С этого дня такой вопрос задавал командир боевой пятерки своим собратьям перед тем, как бросить загонщиков в последнюю битву. И только Ракшас промолчал, валяясь без сознания со сломанным носом. Он пришел в себя через день в тряской походной повозке. Далеко, почти у самого горизонта, горел замок. На его месте, в другом мире, будет воздвигнут дом, скрывающий в своих недрах сквозную дыру колодца, центральные врата трех миров. Но это произойдет еще очень нескоро. Впереди полное и безоговорочное поражение в войне, бегство в другой мир и битва у врат. И слова, тихо произнесенные навсегда ослепшим Вигелом, повисшим на плече у израненного загонщика. «Это снова ты, Ракшас? Зря. Я никогда не прощу тебе твою помощь». Вентиляционная система не справилась с клубами пара, наполнившими ванную комнату. Ярослав мылся в крутом кипятке и не замечал этого. Но способности Тудина оказались все-таки не безграничны, поэтому бриться приходилось по старинке. Гель и гелет Мега. Наконец загорелая рука протерла запотевшее зеркало, и Ярослав увидел свое отражение. Чисто выбритый череп в бисеринках пота и гладкие щеки. Прекрасно. Вот только глаза глядят по-звериному настороженно, и за правым плечом в горячей паровой извеси угадывается очертание громадного лохматого зверя. «Ну что, Халатон, пойдем, наденем чистое исподнее и в бой». Странник терпеливо ждал на кухне. Стол был сервирован по-походному. Никаких вилок и тарелок. Копченое мясо нарезано крупными ломтями на круглом деревянном блюде. Несколько пучков зелени завернуты в кусочки тонкого лаваша. И два граненых, настоящих из тех времен, стакана, до половины наполненных ледяной водкой. Распаренный и посвежевший Ярослав, одетый в добротный джинсовый костюм, садиться за стол не стал, остановился напротив странника и кивнул на еду. «Быстро ты освоился в моем доме. Сейчас не до церемоний. Если все завершится благополучно, у нас будет масса времени для реверансов и прочего этикета». «Ну-ну», — пробурчал Ярослав, поднял стакан, слегка пристукнул о столешницу, вспомнив Колю Некрасова, и залпом выпил водку. Тут же почувствовал жуткий голод и накинулся на закуску. Можно и без этикета обойтись, почему бы нет? Странник, не притрагиваясь к пище, поднял свой стакан и, неторопливо сделав три небольших глотка, заговорил. «Кушай, Ярослав, а я пока отвечу на некоторые твои вопросы. Отдельные из них ты задал раньше, другие возникнут потом. Вот только времени на ответы уже не будет. Так что слушай и вникай. Ты успешно прошел почти две трети пути, получил имя. Но сейчас ты как чистый лист, на нем можно написать что угодно. Очень скоро тебе предстоит определяться, с кем ты. Самое неприятное для тебя и для нас то, что этот процесс никто из молодых мастеров не в состоянии контролировать. Кушай, не отвлекайся, я сейчас все расскажу. Нам предстоит жестокая схватка, и только вера в свою правоту и силу товарищей поможет одержать победу. Если вдруг кто-то из нашей звезды дрогнет и поддастся секундной слабости, пропадут все. Это не школьный зачет или семинар, его нельзя будет пересдать. Поражение обернется потерей имени, а это похуже смерти. Поэтому у тебя еще есть шанс отказаться от предприятия и остаться нейтралом. Или предложить свои услуги противнику. Нечего на меня так смотреть. Случались прецеденты. Мы этого прямо не говорили, но, думаю, ты сам догадался, что попытка прорваться сквозь врата отнюдь не первая. Их было несколько. Я собирал звезду, призывая на помощь еще четырех мастеров, договаривался с хранителями врат и вступал в бой. Итог оказался всегда один. Поражение, гибель всех или нескольких спутников и подготовка нового прорыва, иногда затягивающаяся на 3-4 столетия. А еще приходилось прятаться от нюхачей и других слуг хозяина, рыскающих по свету в поисках моего следа. Тяжело, но все-таки более всего угнетает потеря соратников. Почти все они родились в этом мире и по силе равнялись, а то и превосходили мастеров моей родины. Два раза наша попытка почти закончилась победой, но в обоих случаях кто-то из звезды поддавался панике или искушению и ставил под удар всех остальных. Ладно, не будем об этом. Усталый, потрепанный жизнью человек сделал еще один глоток из своего стакана, а Ярослав, ожесточенно пережевывая очередной кусок мяса, подумал, что это нужно было бы рассказать раньше. Раньше? Но что он тогда знал об этом? Мастера, тудины, странники, духи-покровители, врата. Теперь это и его мир, где предстояло сделать очередной выбор. Встать на сторону тех, кто способен мимоходом, словно муху, убить Колю Некрасова или захватить в заложники женщину с ребенком, даже не обсуждается. Но заслуживает ли сам странник того, чтобы ему помогали? Слова о том, что некий хозяин может восстать и принести какие-то ужасные беды в оба мира, извините, остаются словами. Чутье контрразведчика, помноженное на способности Тудина, подсказывало, что до сих пор ему не сказали все правды о той игре, из которой нельзя выйти по своей воле, чтобы там ни говорил странник про возможность сохранить нейтралитет. Все время казалось, ну вот, теперь-то все части пазла сложились воедино. Но ведь бывают и пазлы, собираемые несколькими разными способами, и при этом получаются совсем разные картинки. Вы знали об этом? Ярослав бросил взгляд на спокойно сидящего странника и внезапно понял, что не будет задавать вопросы. Точнее, будет, но не ему. А для начала предстояло проверить одну догадку. «У тебя есть коммуникатор? А то мой, понимаешь, не перенес тяготы лишений последней командировки».